Москве готовятся традиционные торжества и пытаются сорвать их. Последнее казалось мне сомнительным. Откуда врагу знать о параде, если даже у нас об этом не знал никто? Даже само слово «парад» не употреблялось. И все же. Не нанесут ли гитлеровцы завтра в обычное для наших парадов время массированный воздушный удар, бросив на Москву многие сотни самолетов, часть из которых прорвется к городу Красной площади? И погода опять же. Тревожно. Нехорошо было у меня на душе. А Иосиф Виссарионович был деловито спокоен. Сосредоточен, он уже принял решение и не колебался. В 6 вечера я приехал на станцию метро Маяковская, где намечено было провести торжественное заседание Моссовета. Почему Сталин выбрал именно эту станцию? Ведь были и другие, не менее надежно укрывавшие от авиабомб. Вероятно, потому что она просторна, вмещает много людей, так считалось. Но я-то знаю другое. Маяковская — любимое детище личного советника Сталина по строительству Ильи Давидовича Гоцеридзе. Самое лучшее, пожалуй, сооружение, созданное под его руководством. Он привозил сюда Сталина, когда шли отделочные работы, советовался с ним. Вроде бы посвятил эту станцию Иосифу Виссарионовичу, тем более, что и Сталину она очень нравилась. Он несколько раз приезжал полюбоваться ею, поздно ночью, когда прекращалось движение. Впрочем, бывал он и в других подземных дворцах, гордясь тем, что они сооружены в его эпоху. И мечтал о дворцах наземных, вознесенных к небу, чтобы многие годы украшали столицу. Маяковская была залита ярким светом, у бюста Ленина букеты цветов. Рядом стояли 2000 кресел, принесенных сюда из ближайших театров. Слева, если от центра, путь был занят вагонами с распахнутыми дверями. Там буфеты. Чай и бутерброды с колбасой, с сыром, с икрой, с семгой. Но люди, дорогие наши москвичи, давно не евшие досыта, прибывшие сюда прямо с заводов, из институтов, из учреждений, не очень-то стремились к притягательной еде. Не толпясь, степенно заходили в вагоны, брали 1-2 бутерброда, не спеша запивали чаем. А некоторые вообще не заходили. Стеснялись, что ли? В общем, для торжественного заседания все было готово. Ровно в 19:00 справа появился поезд. Двигался он медленно и бесшумно. Не все даже обратили на него внимание. Остановился. Из первого вагона вышли члены Политбюро, и среди них Сталин. Следом наркомы просто, деловито, без восторгов и приветствий заняли отведенные им места в президиуме. Только председатель Моссовета Василий Прохорович Пронин не справился с волнением. Дрогнул голос, когда представлял слово Иосифу Виссарионовичу Сталину. Можно понять Пронина. Заволнуешься, зная, что в такой ответственный момент человеческой истории тебя слышит вся страна, друзья и враги во всем мире. А вот мне выслушать тогда доклад Сталина не довелось. У меня и у ряда других товарищей, военных и гражданских, была особая задача. Мы разъехались по воинским частям, по райкомам партии, по предприятиям и учреждениям, руководители которых находились на торжественном заседании. Там ожидали их возвращения. Все участники заседания остались в полной уверенности, что других праздничных мероприятий в Москве не будет.